Глава 32. «Лиля!» — сквозь сон прибавился Эллен шепот. «Лиль, ты спишь?» Девушка заглядывала в приоткрытую дверь. «Нет», — ответила Лиля хриплым голосом. «Проходи». «Как ты?» Эля забралась в постель, поджав ноги, ждала ответа. «Я?» Сознание просыпалось. Лиля бегло осмотрела комнату. Она помнила, что засыпала с Аром и, просыпаясь ночью, находила его спящим в кровати. Но сейчас его не оказалось рядом. Сев удобнее и облокотившись на мягкую спинку кровати, она поправила сбившийся воротник пижамы, чуть сдавливающий шею, и в момент очнулась от дремы. Воспоминания накатывали волнами одно за другим. Хрипы, крики, рычания и Эллины тихие скулящие стоны разносились в голове, словно кто-то включил запись. Скинув с себя одеяло, девушка быстро подползла и схватила подругу за руку. «Элька!» — произнесла Лиля, выдохнув. «Дурная! Зачем ты вчера это сделала?» На внутренней части предплечья розовыми бороздами проглядывали буквы. Огромная во всю ширину пузатая «Б» с вычурной завитушкой сверху, кривая «Е», как будто дернулась рука в момент пореза, и незаконченная «Г», представляющая собой лишь вертикальную полосу. Эля быстро закатала рукав халата и упрямо посмотрела в глаза. «Что я сделала?» «Зачем ты его провоцировала? Он же...» Пальцы вновь потянулись к предплечью подруги. «А что я должна была сделать? Смотреть, как тебя насилуют? Ты вообще за кого меня принимаешь? Анитель спасла меня в баре, когда мы были едва знакомы». «Элька...» Привстав на колени, Лиля обняла подругу и поцеловала в щеку. «Это ерунда по сравнению с тем, что могло случиться», — говорила Эля, не выпуская Лилю из объятий. «Меня с детства учили, что семья на первом месте. Ты бы стала рисковать малышом?» «Я так тебе благодарна!» Лиля не удержалась и провела пальцами, ощущая рубцы на коже. «Так быстро затянулись!» «Константин помог!» Он предлагал убрать, но я отказалась. Наверное, я понимаю, почему Ар так долго не хотел избавиться от шрамов. «Почему?» — поинтересовалась Лиля. «Это служит напоминанием. Я хочу помнить тот день», — с уверенностью произнесла Эля. «Зачем?» Лиля желала всей душой быстрее стереть эти воспоминания из своего сознания. «Не хочу больше заблуждаться в людях, с которыми общаюсь. Эти шрамы послужат уроком». Девушка смотрела на подругу с удивлением. Эля изменилась за один вечер. Какие-то 20 минут украли веру в человечность, наполняя душу разочарованием и растерянностью. «Больше ни слова против опеки брата не скажу», — с грустью заметила Эля. «Самохина с Хвостовой были здесь, в моем доме. Да, мы не подруги. Издевки издевками, но...» Девушка глубоко задумалась, сфокусировав взгляд куда-то в угол комнаты. И спросила, «Это сколько месяцев они вынашивали в себе злобу?» «Ничего они не вынашивали». В спальню вошел Ар и, сев рядом с Лилей и обняв ее со спины, притянул к себе. «Банальная ломка. Их уже давно подсадили на Лилу. А за дозу этой дряни люди готовы на многое». Лиля плотнее прижалась к мужской груди и позволила себе расслабиться. Волна воспоминаний еще отдавалась мелкой дрожью во всем теле. «Это еще что такое?» Эля бросила мимолетный взгляд на девичьи руки, так привычно лежавшие на мужских предплечьях. «Наркотик с добавлением вампирской крови. Моментальное привыкание с первой дозы. Сильнейшая ломка. Невыносимые боли, судороги, сводящие конечности, галлюцинации и дикая жажда крови». Он знал это не понаслышке, а видел своими глазами. Люди, которые еще вчера были похожи на разумных существ, сегодня готовы были разорвать друг другу глотки за глоток крови в надежде, что она поможет избавиться от боли. «Где же такое можно купить?» Эля сильнее натянула рукав халата. Жест не укрылся от взгляда Ара. «Угадай», — спросил он с насмешкой. «Там, где мы с вами встретились, в Южном Ветре. Попроси Константина, он уберет рубцы». Не уродуй тело и душу. Мне они не помогли. Почти полвека копил ненависть. Я подумаю. Эля накрыла ладонью зажившую рану. «Цветочек!» Митин голос раздался из-за двери. «Вы там одетые? У тебя телефон разрывается. Нашел утром в машине. Упал под сиденье». «Войди», — произнес Ар. «Кто звонит?» — спросил, забирая из рук аппарат. На дисплее высвечивалось фото Лилиной мамы. «Да я отвечу. Она просто так не будет звонить несколько раз. Алло, мам, все хорошо?» «Ох, Лиля!» Взволнованный голос мамы заставил девушку напряженно выпрямить спину. «С тобой все хорошо? Скажи, ты же не на учебе?» «Нет, мам, я дома. Что случилось?» Оттесняла плечом Ара, желающего забрать телефон из рук. «А ты не слышала? Вчера у вас в институте произошел взрыв. 3 человека погибли. Я так переживала, как услышала новости. Сразу звонить тебе, а ты трубку не берешь». Лиля развернулась лицом к Ару. Тот согласно кивнул, подтверждая, что разговор идет о бегемоте с дружками. «Говорят, кто-то хотел пошутить над преподавателем или отомстить. Что за идиотские шутки? Разве так шутят?» Спросила сама у себя. «Лиля, я тебя очень прошу, не ходи пока на учебу. Сердце не на месте». «Не волнуйся, мам, я не пойду», — заверила девушка. «Что-то со здоровьем?» — заволновалась женщина с новой силой. «С малышом все хорошо? Может, приедете? Сегодня Софья дежурит». «Нет, все хорошо. Просто устала, вот и решила, что учеба никуда не денется». «Это правильно». «Все, могу со спокойной душой продолжать работать. И сдергалась с утра». «Извини, мам, забыла звук на телефоне включить». Девушка попрощалась с матерью и пролистала непрочитанные сообщения в телефоне. «Мить, Вера тебя потеряла. Пишет, ты трубку не берешь. Волнуется?» Парень поднял глаза к потолку и шумно выдохнул. «Не понимает она человеческий язык. Ответь, что я умер!» Бросил фразу и добавил спустя мгновение. «Я завтракать!» И сбежал из комнаты. «Мелкая, идем!» Крикнул из коридора. «Тебе принести завтрак?» Поинтересовалась Эля. Лиля, отложив телефон на прикроватную тумбу, отрицательно покачала головой. «Я еще не хочу есть», — ответила подруге. «Где ты был?» — спросила Уара, снова забравшись под одеяло. «Давай я не буду отвечать. Врать желания нет, а рассказывать тем более». «Это связано со вчерашним?» «Связано». Он прилег рядом, подбив подушку под спину. «Оставляй мне записку, когда уходишь. Мы с мамой всегда так делали». В ответ Лиля поймала теплую мужскую улыбку. «Я рад, что ты начинаешь меня воспринимать как свою семью. Но не волнуйся, на территории вы в безопасности. Помимо охраны всегда кто-то есть дома». «Я знаю». Лиля промолчала о том, что подобное поведение ее обижает. «Тебе идет короткая стрижка. Если ты мог всегда избавиться от шрамов, почему не делал этого?» «Не хотел. Мне нравилось, как от меня шарахались люди». Мужчина спустился ниже и закинул руки за голову. «Не расскажешь?» Без тени сомнения девушка задала вопрос, разгладив складки на одеяле. «Нет, не расскажу. Это прошлое. А вы — мое настоящее и будущее. Да и не хочу, чтобы наш ребенок видел каждый день мою жуткую рожу. Ему будет все равно, есть у его отца шрамы или нет», — уверенно ответила Лиля. «Была у меня и вторая причина. Хотел понравиться». «Кому?» Девушка отвлеклась от своих рук и вскинула голову. «Тебе!» — ответил Арнар, посмеиваясь над девочкой. «Ты мне всегда нравился. Буквально с первой встречи. Я ругала себя за это, ведь у меня был парень, да и ты был кем-то далеким. Моя симпатия была изначально неправильной, а ты только все усложнял своим присутствием». Лиля не испытывала неудобства, рассказывая о своих чувствах. Разговор казался простым и естественным. Он должен был состояться уже давно, но все время угасал под натиском обид. «То есть ты меня воспринимаешь как мужчину? Или больше как лохматого друга?» — спросил Ар. Губы девушки дернулись в улыбке, и она все-таки звонко рассмеялась. «Я не хочу ни к чему тебя принуждать. Не знаю, нужны ли тебе мои извинения и уместны ли они еще». «Ты опять решил потратить словарный запас на ближайший месяц?» Лиля сконфуженно пошутила и отвела взгляд. Хочу, чтобы ты знала. И не просто меня принимала, а понимала. Уверена, я правильно тебя понимаю.